Александровский парк. Громадная клумба штамбовых роз розариум, затем удивительно ровный, свежий, яркий, хорошо подстриженный газон вокруг розариума, в отдалении старинная кирпичная стена, остатки какой-то крепости, кажется, турецкой. Длинная стена со сквозными арками, в пролете которых виднеется море, резко белый портовый маяк, выпуклое крыло яхты. Крепкий черноморский ветер, бриз, а иногда и теплый, усыпляющий штиль. Широкие дорожки, посыпанные толстым слоем чистого, чудесно отшлифованного прибоями морского гравия, который привозит из Дофиновки на специальной барже буксирный катер. В Дофиновке этого гравия видимо-невидимо, но главное не гравий, а его глубокий, влажный, неторопливый скрип под колесами маленьких дрожек для катания детей. Дрожки запряжены двумя вонючими козликами с наглыми глазами, зрачки как финиковые косточки, и длинными ноздрями, придающими животным выражение злости и высокомерия. Козлов вел старик с кожаным кошельком на груди и кнутом в старческой коричневой руке. Кнут был для красоты, так как старые козлы вели себя послушно и шли, скрипя по гравию, изредка позванивая бубенчиками своей сбруи. Бубенчики напоминали глаза козлов, так как вырезы в бубенчиках напоминали финикообразные зрачки стоячих козлиных глаз, а также узкие щели их высокомерных ноздрей. В соединении с запахом раскаленной лакированной кожи дрожек, в соединении с красными штамбовыми розами, газонами и морем за арками кирпичной стены, все это вместе врывалось в мою детскую душу восторгом познания мира со всей его красотой, со всеми его радостями и надеждами, но прежде всего надеждой покататься на козликах. Катание на козликах в Александровском парке было высшим счастьем моего детства. Это счастье никогда не давалось легко. Нужно было выпрашивать у мамы или у няни 3 копейки стоимость одной поездки на козликах вокруг овального газона. Хозяин козликов всегда был окружен детьми и няньками, у которых дети со слезами на глазах вымаливали счастье проехаться на маленьких дрожках с двумя парными сиденьями одно против другого. Сиденья эти были в тиковых полосатых чехлах на пуговицах, как в железнодорожных вагонах 2-го класса. И как-то особенно подходили к слову «парк», так же, как слово «гравий» подходило и соединялось со скрипом колес и вообще со всем этим радостным событием катания на козликах. Почему-то няньки, матери и бонны не сразу соглашались на катание, дети долго с унижением их упрашивали, и обычно в конце концов усаживались на дрожки, подвое на каждом сиденье друг против друга, девочки в батистовых шляпках с локонами в ленточках и мальчики в матросках с зареванными лицами, на которых сквозь слезы уже сияли улыбки счастья. Бесконечным казался предстоящий путь на дрожках вокруг яркого газона, огороженного низкими железными дужками и ровно подстриженным парапетом из миртового кустарника. Козлики шли шагом, позванивая бубенчиками и время от времени роняя из-под задранных пегих хвостов скрипучей гравии черные маслинки. Няньки, мамы и бонны шли по сторонам дрожек, придерживая детей с таким испуганным видом, будто малейшая неосторожность может кончиться катастрофой. Неисчерпаемо длинным казался круг газона со штамбовыми розами посредине, казалось, ему не будет конца и края. Увы, это лишь так казалось. Все короче и короче становился наш путь к тому месту, откуда началось путешествие. Старик-хозяин вел своих козлов неторопливо, но неумолимо. И если бы на его плече лежал не кнут с длинным кленовым кнутовищем, а коса, то он мог бы вполне сойти за Хроноса, неуклонно ведущего человека к смерти. Изображение этого бога времени Хроноса я видел на обложке Нивы, которую выписывали у нас в семье. И он всегда пугал меня своей длиннейшей седой бородой, сбитой на сторону, своими развивающимися одеждами, косой за плечами и песочными часами в костлявой руке. Александровский парк состоял не только из хорошо подстриженных влажных газонов, штамбовых роз, дорожек, усыпанных гравием, миртовых парапетов, стриженных узорчатых туй с туманно-голубыми смолистыми шишечками. В нем были также запущенные аллеи, дремучие закоулки. Даже в одном месте в зарослях бурьяна сочился скудный ручеек, через который был перекинут дугообразный пешеходный мостик с перилами из неочищенных кленовых сучьев. В этих глухих местах хорошо было играть в англо-бурскую войну, известную по картинам все той же Нивы. Буры были в широкополых шляпах, бородатые, увешанные патронташами с винтовками в руках. Англичане, не помню уже какие, кажется, в крагах, во френчах, в тропических шлемах, некоторые с трубками в зубах. Буров я любил, англичан ненавидел. Почему? Неизвестно. Вернее всего потому, что буры были простые, трудящиеся, небогатые люди, любящие свою африканскую страну Трансвааль. А богатые и жестокие англичане хотели захватить у них землю и превратить ее в свою колонию, а буров в рабов или что-то в этом роде. Мальчики Александровского парка как-то само собой разделились на две партии. Одна была за буров, другая за англичан. Я заметил, что на стороне англичан были чаще всего мальчики-офицерские дети, которых иногда водили в парк гулять вместо нянек или бон солдаты-денщики. За буров были мы, дети штатских родителей. Но, боже мой, какая вражда, какая ненависть царила между нами, бурами, и ими, англичанами. Они были отлично вооружены, у некоторых имелись даже отцовские старые шашки с темляками и заржавевшие солдатские штыки времен сравнительно недавней русско-турецкой войны. Мы были вооружены игрушечными ружьями с деревянными прикладами, выкрашенными лунючей, канареечно-желтой краской, жестяными стволами, а также духовыми деревянными пистолетами рыночной работы, стрелявшие пробкой на веревочке. В сущности, между ними и нами, между англичанами и бурами, сражений не было. Были взаимные угрозы и воинственные выкрики. Офицерские дети облюбовали себе небольшую горку, усыпанную скользкими сосновыми иголками, где по всем правилам военного искусства строили фортификации, небольшие земляные крепости, над которыми морской ветер колебал маленькие флажки, сделанные из обрезков орденских лент. Оттуда раздавалась военная команда, и мальчик-комендант грозил нам издали настоящей сабли. Мы же, бедные, обездоленные, но безумно храбрые буры, изгнанные проклятыми англичанами со своей земли, перешли к партизанской войне и воображали, что вместе с мулами, нагруженными ящиками с динамитом и бьючными пулеметами, скрываемся под мостиком среди бурьяна и болиголова, ожидая подходящего мига, чтобы взорвать мост и напасть из засады на англичан. Откровенно говоря, мы даже не знали, где происходит эта самая англо-бурская война. Где-то в африканской пустыне, в какой-то стране Трансвааль, а может быть, где-то в другом месте. Александровский парк, его глухая безлюдная часть, был нашим Трансваалем. Мы, буры, не успели взорвать мост. Англичане напали на нас врасплох. Буры бежали. Один лишь я попал в плен, и меня привели на горку к английскому коменданту. «Проклятый бур, теперь ты будешь расстрелян», — сказал комендант, обнажая саблю. Англичане привязали меня скакалкой к небольшой южной сосне, от которой так жарко и так приятно пахло терепентином. Моя матроска приклеилась к тонкому чешуйчатому стволу, покрытому тягучими слезами смолы. «Завяжите этому подлецу буру глаза», — сказал комендант. Но я сделал отстраняющие движения всем своим телом, давая понять, что хочу умереть с открытыми глазами. Англичане нацелились на меня из захваченных у нас ружей с канареечно-желтыми липучими прикладами, но я собрал всю силу своей воли и бесстрашно, как и подобает истинному буру, смотрел прямо перед собой широко раскрытыми жестокими глазами. И видел вдалеке море, ярко синеющее в арках старинной кирпичной стены с ее верхушкой, поросшей бурьяном, зеленый газон со штамбовыми розами и двух пегих козлов, которые под водительством самого бога времени Хроноса, медленно названивая бубенчиками, везли дрожки с нарядными детьми. И я слышал глубокий скрип влажного гравия. И мне было ничуть не страшно, потому что тогда я еще был бессмертен. Мама смотрела на меня издали и смеялась. Они не могли меня убить, потому что, захватив наши ружья, англичане не успели захватить наши пистоны, которые мы успели надежно спрятать в бурьяне под мостом, где в тени стояли наши воображаемые мулы, нагруженные воображаемыми ящиками с динамитом.